Глава 27. Омский кадет. В отличие от обычных школ, где с конца мая и до 1 сентября учащиеся убывают на летние каникулы, почему герои нашего повествования и путешествуют вот уже несколько дней по всей стране? В суворовских училищах и кадетских корпусах России воспитанники на полтора месяца выходят в полевые лагеря и только в разгар лета возвращаются на зимние квартиры. Жалко, что Ваня Бессонов сейчас в Москве, а то он тем, кто с изумлением уставился сейчас на эти слова, сразу бы процитировал Лермонтовское «Бородино», где рассказано, что многие русские солдаты хотели поскорее сразиться с Наполеоном и удивлялись, что Кутузов медлит. Что ж мы, на зимние квартиры, то есть с полей, не сразившись, в казармы, что ли? Так вот, в середине лета и не раньше наступает момент, когда они могут разойтись или разъехаться на летние каникулы. Петр Волховецкий шел по улице Ленина и думал о Париже. В этом году он занял второе место в областной олимпиаде по географии, чем очень гордился. И про Париж, как и про другие столицы мира, скажем прямо, кое-что знал. Но Париж в его мыслях потому, собственно, возник, что в это лето у Омского кадетского корпуса был первый выпуск. Эти слова прозвучат странно для тех, кто знает, что корпус, вообще-то под разными названиями, но с одними целями, существует в Омске не больше и не меньше, как с 1813 года. Но тут долгая песня объяснять. В общем, заново корпус открылся только 3 года назад, и то, говорят, после больших стараний губернатора. И золотые медалисты первого выпуска поехали в Париж. И Дима Тарабукин, давний приятель Петра, 3 года уже дружит в корпусе, мало что ли. Вернувшись, так зажигательно рассказал ему про Париж, что теперь Петр только об этом городе и думал, как фанат какой. Он мечтал, как на будущий год тоже получит золотую медаль. И все им восхитятся, и тоже пошлют в Париж. Хотя вообще-то глупо было думать, что каждый выпуск посылать станут. А потом, с чего это Волховецким восхищаться, когда уже сейчас ясно, что на медаль не менее 20 человек идут? Но, правда, возражал Волховецкому пессимисту Волховецкий оптимист, кроме 5 по общим предметам, есть еще другие достижения. Все-таки помимо успеха в олимпиаде по географии, он в сборной корпуса и в Кубке России по рукопашному бою выступил лучше всех. И тут же мысли его, неизвестно почему, скользнули к новогоднему балу. И еще о том подумалось, что тают, как снег в апреле, старые его дружбы. Уж какими друзьями были они с Филькой, целый год, пока тот корпус не бросил. А сейчас, когда встречаются, через 10 минут и говорить не о чем. Филька всю неделю только и ждет субботней дискотеки, а Петр как-то зашел в штатском. Конечно, в увольнительный был, так чуть не оглох и от дыма едва не задохнулся. Ну, он курит иногда, но не так же, что под ним дымом целый вечер дышать. Прыгают в этом дыму, извиваются, голые, как черти в аду, по бабкиной поговорке. В общем, дискотека — это губернаторский новогодний бал, когда все девочки в воздушных таких длинных бальных платьях. Есть разница, только ребятам ее уже не объяснишь. Они, как услышали про бальные танцы, со смеху подохли. Ну, вообще все другое. Другая жизнь. Даже вот салфетки на столах не бумажные, как норма, понятно? Да сейчас-то что? А вот раньше, ну, в конце еще 19 века, так тогда полагалось на каждого кадета, он сам читал в их библиотеке табель «Вещам обмундирования», белья, постели и снаряжения в кадетских корпусах, салфеток ручных на каждого, 6, носовых платков – 8, утиральников – это полотенец, значит, 6. Кадету надо уметь вести себя везде, и за столом, и в транспорте, и на улице, и на балу, а его дружки сейчас только матом и при девчонках, а те хихикают. Кадет так себя вести не может. Кто-то должен лицо России поддерживать, как их старший вице-сержант говорит. А то и правда, в других странах будут думать, что нас не лицо, а пьяная харя. И где скажут ваш хваленый русский язык, великий и могучий? Как ваш Тургенев писал, что от него осталось-то? 15-20 слов? Вам больше и не надо, хватает. Наезд, крыша, разборка. Гонишь, не грузи меня, отстегнуть. Короче, типа, крутой, конкретные пацаны. Ну, еще, скажем, примочки и прибамбасы. Это слово, правда, Петр сам тоже употребляет. И мат. Все. Но прежним его дружкам этого уже не объяснишь. Вообще не поймут, о чем это он. Для них Россия — одно, а банка пива всегда в руке — другое. На Россию пусть кто-то там пашет. Это вовсе не про них. Петр Волховецкий шел, погруженный в эти размышления, но не забывая поглядывать по сторонам, чтобы не пропустить офицера. Поскольку был он, так получилось, в форме, хотя уже и числился на каникулах. А в это же самое время в город Омск въезжала небезызвестная черная «Волга» под номером 802. Только за рулем ее, как уже говорилось, были не Саня и не Леша, а часовой. Рядом с водителем по-прежнему сидела Женя. На заднем сиденье у левого окна проснувшийся мячик, посередке Том Мерфи. У правого же окна во все глаза таращилась на улице Омска опять-таки небезызвестная бабка, тоже проснувшаяся и без умолку комментировавшая увиденное. По тротуару шел парень в синих атласных штанах, широких, как у сыновей гоголевского Тараса Бульбы, то есть шириною в Черное море тютелька в тютельку. Штанины не спадали на кеды волнами, а кеды были на 15-сантиметровой подошве. «Батюшки шветы!» — вскрикивала бабка. Видно, от нервной перегрузки говорила она сейчас не так, как в поселке, а каким-то уже сверхдеревенским слогом и по-особенному шамкая, будто у нее по дороге повыпадали все до одного зуба. «А это-то кто? Из шамашедшего дома убег, верно вам говорю. Я его же ищут уже. Вы в милицию пожвоните, пошкореече». А по другой стороне улицы в это самое время шла незамеченная бабкой беременная девушка в узких джинсах, туго обтягивающих ее круглый, как арбузик, живот. Женя смотрела, смотрела на нее и вдруг решительно подумала. «Ни за что так не буду. Хотя вообще-то до выбора, в чем именно, в джинсах или просторных платьях ходить, будучи в интересном положении, как называли это в минувшие века, ей было еще далеко». Часовой сказал, что только потому подъезжает к дому журналюги, что это по дороге, и что дает Жене на весь разговор 5 минут, не больше, а то Саня с Лешей его съедят без хлеба и правы будут. «Мне хватит», — лаконично сказала Женя. После разговора по дороге часовой смотрел на Женю новыми глазами. Но, конечно, к журналюге пошел с ней вместе. Одну ее к таким людям сейчас пускать было нельзя. Операция «Цветочки», так назвал ее часовой про себя, уже шла по городу полным ходом, только ее детали оставались им неизвестны. Они поднялись на 3-й этаж, позвонили. Довольно быстро им открыли. На пороге стоял красивый, черноволосый, улыбчивый молодой человек. Часового он, похоже, узнал, но виду не подал и обратился прямо к Жене. По сегодняшним нормам мужского, да и женского роста, он был маловат и смотрел на высокую девочку чуть-чуть снизу. Чем могу быть полезен, мадемуазель?» «Это вы выпускали газету «Правда» для совхоза «Победа социализма»?» — твердо спросила Женя. Улыбка мгновенно сползла с лица черноволосого симпатяги. В выражении лица обнаружилось что-то хищное, и Жене даже показалось, что молодой человек оскалился, как волк в мультяшках. Впрочем, скорее всего, ей это почудилось. «В чем дело? Какую газету?» «Вы должны в ближайшие 2 дня выпустить новую газету. Не лживую, а правдивую. Рассказать людям, что на самом деле происходит. Сергей, — она показала на часового, — отвезет и повесит». Часовой удивился, но промолчал. Логика в этом была. Возвращаться в поселок все равно пришлось бы. Она помолчала, подумала и добавила. «Это будет для вас, как явка с повинной». Красавчик ошеломленно перевел взгляд с незнакомой девчонки на часового, и тот внес в разговор необходимую ясность. «Короче, хозяин арестован, Харон тоже». Часовой верно рассчитал, что сообщать о побеге Харона этому человеку не надо. Красавчик изменился в лице, причем сильно. Часовой добавил с нарочитой небрежностью. «Вообще-то она, — мотнул головой в Женину сторону, — правильно тебе сказала. Явка с повинной. Чего дожидаться-то? Когда придут?» Красавчик оперся рукой на косяк, явно с трудом держась на ногах. Часовой поглядывал на него с нескрываемым удивлением. «Вот интересно, — думал он, — такие не знают, что ли, поговорку? Сколько веревочка, не вейся, а конец будет?» Часовой удивлялся потому, что сам-то он думал о конце нередко, только не мог предположить, что придет он со стороны 2 его однополчан и высокой золотоволосой девчушки. «Из-за вас погибли дети», — сказала Женя, не отрывая пристального взгляда своих зеленых глаз от глаз журналиста, и добавила, не сдержавшись, «из-за ваших вонючих денег». Пока Женя и часовой быстро сбегали по лестнице вниз, дверь наверху еще не хлопнула. Журналист не вышел из ступора. Действовать надо было стремительно, по-военному. Встреча 3 афганцев у автовокзала и обмен машинами произошли точно в расчетное время. Женя, Мячик, Саня и Леша пересели в «Волгу». Но прежде чем «Волга» взяла курс на восток, Леша сообщил часовому, что группа прокурора Сибирского округа Фрола Кузьмича Заровнятных взяла город Омск под контроль. «Отделение милиции, которое ты указал, обесточили», неторопливо, но четко и лаконично описывала обстановку Леша. «Там уже и в наручники кое-кого взяли. Так что теперь главное — Харону не дать уйти». Женя в это время передавала Тому для адвоката важнейший документ — записку Олега. И еще раз обговаривала с ним детали дальнейших действий. Всем хорошо известно, что тщательно подготовленные операции проваливаются от того, что в самый важный момент на кого-то вдруг нападет расслабуха или так называемая усталость. Женя пока такого не чувствовала. В этот момент она еще не знала, что Скин не дурака валял в Оглухине. Она считала, что задействованы, как сейчас говорят, только они с Томом. Понимаешь, Том, прежде чем будут найдены убийцы и над ними состоится суд, Олега все равно не выпустят. Я, знаешь, — призналась Женя, — стараюсь не представлять себе, как он там, а то невозможно прям. Том, понимающе кивнул. «А вот мне кажется, мы должны довести дело до того, чтобы Артем Ильич мог поехать к нему в Потьму и сказать лично, что надежда есть, и не просто надежда, а что уже все готово для пересмотра дела. Слушай, Женя, я так понял, что Харон-то прямо замешан? Точно? Теперь уж точно. Мне по дороге Сергей подтвердил. Вот видишь, а второго Слава Байкер тоже точно видел. И он живет там, близко от Оглухина. Так что вообще-то у нас много чего на руках. Да, всего чуточку осталось. Харона снова поймать, пока он еще кого не убил. Вдруг Женя переменилась в лице. «Том, я тебя оставляю здесь, а сама боюсь ужасно. Ты не суйся никуда, ладно? Он же действительно страшный человек». «Харон, одно слово», — меланхолично заметил Том. «Перевозчик мертвых». Женя помнила насчет Харона приблизительно. То, что папа ей в детстве, то есть лет в 5, рассказывал из античной мифологии. Но уточнить у Тома почему-то постеснялась. Хотя уточнение это было бы небольшое. Ну, из греческой мифологии старик такой. Перевозят мертвых через подземную реку Стикс в царство мертвых Аид. И еще берет с них плату. Эту монету для Харона в древнем мире клали мертвым за щеку. А еще они должны были выпить воды из реки Леты, чтобы забыть навеки свою жизнь на земле. Про Лету, как и про Харона. Раньше все знали с детства, и потому прекрасно понимали такие, например, стихи Пушкина. «Быть может, в Лете не потонет строка, слагаемая мной». «Том, ты Артему Ильичу все в 10 раз лучше, чем я, расскажешь», — в 5-й раз повторила Женя. Имея твердый характер, она также твердо придерживалась антифеминистских взглядов, легко отдавая умным мальчикам должное, но при этом дураков презирая больше, чем дурочек. Фурсик, между прочим, в Москве такую деятельность развил. Очень печальная получается картина. Не печальная, а ужасная прямо. Ну, в общем, эта девочка, Виктория, скорее всего, все и устроила. Да если даже правда, кто докажет-то? Ну, понимаешь, если она не сумеет объяснить, как к ней попали фотографии убитой Анжелики, то уже это против нее говорить будет. Леша открыл дверцу и с непривычной суровостью сказал: «Если не хотите, чтоб нас опередили и всех тут пришили, разбегаться надо. Нам ехать, а ему...» — он мотнул головой в сторону часового — «Харона ловить или нейтрализовать хотя бы». Распрощались, и машины двинулись в разные стороны. И в одной, и в другой настроение у пассажиров и у водителей было более тревожным, чем сутки назад. После побега Харона тревога, казалось, сгущалась в самом воздухе. К тому же становилось все сумрачней, хотя было утро. Часовой довез Тома и бабку до нужной улицы, договорился с ним о связи, а сам рванул прятать слишком заметный джип в известный ему глухой двор. В любой момент могла состояться нежелательная встреча с Хароном или с любым, кто знал этот джип в лицо. Необходимо было подготовиться к таким встречам, полностью исключив элемент неожиданности. С бабкой Том натерпелся. Дом своей крестницы она найти никак не могла. За 14-то лет. На захолустной улице многое могло перемениться. И теперь плакала и просилась назад, в свою хатку. Бросить бабку посреди улицы Том никак не мог. А возиться с ней тоже не было времени. Время поджимало, поскольку часовой ясно указал ему направление, по которому выслеживать Харона, начиная по расчетам с 3 часов. Должен был именно Том. Его Харон не знал в лицо. Жене они об этом не сказали. Она и так очень за Тома волновалась и боялась. Часовой вручил Тому бумажку с названием 2 улиц. На которых можно было ожидать в это время появления Харона. Напомним, что явки хатки, на которые сплавляли ханку зелье, приготовленное из мака. Часовой знал и уже сообщил их Лёше с Саней, а они передали его сведения по цепочке сибирскому прокурору. Это означало, что вход Харону туда уже перекрыли, как и ход к продажным милиционерам. И срочно надо было еще до этого встретиться с адвокатом Сретенским, который Тома сегодня ждал. Но правду говорят, свет не без добрых людей. И показалось в одном из окошек миловидное девичье личико в голубой косыночке, завязанной на затылке, и спросила нежным голоском: «Бабушка, что вы расстраиваетесь?» А узнав ситуацию, девушка Варя пригласила бабушку в дом. Она пояснила, что скоро придет из поликлиники ее мама, бывшая участковая медсестра, а уж она на своем участке всех до сих пор помнит и найти крестницу обязательно поможет. А мы с вами пока чаю с брусничным вареньем попьем. От Вариного голоса бабка сразу очухалась, разомлела, церемонно попрощалась с Томом и даже сказала: «Помогай тебе, Господи!» Том же расстался с ней с превеликим удовольствием и поспешил на улицу Ленина. И тут же увидел высокого кадета, печатавшего шаг ему навстречу.